К нашей половине мы получим доступ через мою золотую карточку. Согласен?» Ричард кивнул. «Нам понадобятся билеты до Сент-Луиса в штате Миссури плюс стоимость отеля. Имея 19 тысяч в банке, мы можем позволить себе останавливаться в приличных отелях и путешествовать бизнес-классом». «Только так и нужно летать», — сказала Джоди, обнимая его за талию и поднимаясь на цыпочки, чтобы поцеловать в губы. Он страстно ответил на ее поцелуй. «Все это получилось классно, правда?» — спросила она. «Для нас возможно, но только не для супругов хобби». Они съездили в 3 различных банка. В 4-м Джоди выписала чек на мистера Т. и миссис М. Хобби на сумму $19,650. Банковский клерк положил чек в розовый конверт, и Джоди спрятала его в сумочку. Потом они, держась за руки, прогулялись по Бродвею и вернулись домой к Джоди, чтобы она собрала вещи в дорогу. Джоди положила банковский конверт на письменный стол, а Ричард позвонил в аэропорт, чтобы выяснить, когда ближайший рейс на Сент-Луис. «Вызвать такси?» — спросила Джоди. «Нет, мы поедем сами», — ответил Ричард. Огромный Линкольн с шумом развернулся в гараже. Ричард пару раз нажал на газ и улыбнулся. Мощный автомобиль закачался на рессорах. «Стоимость их игрушек», — сказала Джоди. Он посмотрел на нее. «Ты никогда не слышал этой фразы?» — удивилась Джоди. «Разница между мужчинами и мальчиками состоит в стоимости их игрушек». Он еще раз нажал на газ и ухмыльнулся. «Эта игрушка стоила $1». «И ты только что истратил бензина на $2», — добавила Джоди. Ричард выехал из гаража и свернул на восток по туннелю, затем на 495-е шоссе в сторону аэропорта Джона Кеннеди. «Припаркуйся поближе», — предложила Джоди. «Теперь мы можем себе это позволить». Ему пришлось оставить штайр и глушитель. Трудно пройти сквозь металлоискатели аэропорта, когда у тебя в кармане большой металлический пистолет. Ричард спрятал оружие под сиденьем. Они поставили Линкольн напротив главного здания аэропорта и уже через 5 минут купили 2 билета в один конец в бизнес-классе до Сент-Луиса. Дорогие билеты позволили им пройти в специальный зал, где стюард в форме предложил им хороший кофе в фарфоровых чашках с блюдцами и где они могли бесплатно почитать Wall Street Journal. Потом Ричард отнес сумку Джоди прямо в самолет по специальному рукаву. Первые 6 рядов относились к бизнес-классу и располагались по 2 с каждой стороны. Они были широкими и удобными. Ричард улыбнулся. «Никогда так не летал», — признался он. Он уселся на место у иллюминатора. У него даже осталось свободное пространство, чтобы потянуться. Джоди и вовсе утонула в своем сиденье, где с легкостью могли бы разместиться 3 Джоди. Стюарт принес им сок еще до того, как самолет начал двигаться. Они взлетели через несколько минут, и самолет взял курс на запад, минуя южную окраину Манхэттена. Тони вернулся в офис с блестящей красной сумкой и большим коричневым пакетом. Мэрилин отнесла их в ванную, и через 5 минут Шерил вышла наружу. Новая юбка оказалась нужного размера, хотя и не гармонировала по цвету с блузкой. Шерил разглаживала юбку на бедрах неловкими движениями рук. Новые туфли не подходили к юбке и были слишком большими. Ее лицо выглядело ужасно, а ничего не выражающие глаза были покорно опущены, как ей посоветовала Мэрилин. «Что ты скажешь врачам?» — осведомился Хобби. Шерил отвернулась и сосредоточилась на том, что ей сказала Мэрилин. «Я ударилась о дверь», — ответила она. Ее голос был низким и гнусавым, казалось, она все еще не оправилась от шока. «Ты собираешься обращаться в полицию?» Она потрясла головой. «Нет, конечно». Хобби кивнул. «А что произойдет, если ты нарушишь свое обещание?» «Я не знаю», — ответила она без всякого выражения. «Твоя подруга Мэрилин умрет в страшных мучениях, ты это понимаешь?» Он поднял крюк и подождал, пока Шерил на него посмотрит. Затем Хобби обошел письменный стол и встал за спиной Мэрилин. Левой рукой он отвел ее волосы в сторону, его рука коснулась ее кожи. Она напряглась. Он провел по щеке Мэрилин кончиком крюка, Шерил слабо кивнула. «Да, я понимаю», — сказала она. Они должны были проделать все очень быстро. Шерил была в юбке и туфлях, но Честер оставался в трусах и футболке. Тони приказал им подождать за дверью, пока не пришел грузовой лифт, а потом вывел в коридор и посадил в лифт. Когда лифт спустился в гараж, Тони вышел первым и быстро огляделся по сторонам. Убедившись, что вокруг никого нет, Тони заставил Честера сесть на заднее сиденье, а Шерилл посадил впереди, затем включил зажигание, закрыл двери и погнал автомобиль вперед. Он знал две дюжины больниц на Манхэттене, и почти во всех имелись отделения скорой помощи. Ему хотелось поехать подальше на север, может быть, в больницу Гора-Синай на 100-й улице, поскольку так было бы безопаснее. Однако у них не хватало времени. Дорога туда и обратно займет час или даже больше, а он не мог потратить час. Поэтому он выбрал больницу Сент-Винсент на углу 11-й улицы и 7-й авеню. Белвью на углу 27-й и 1-й находилась еще ближе, но в ней всегда было полно полицейских. Тони не раз с ними сталкивался. Можно сказать, полицейские там поселились. Поэтому он остановил свой выбор на Сент-Винсенте. Кроме того, он знал, что перед отделением экстренной медицинской помощи есть обширное свободное пространство, там, где Гринвич-авеню пересекает 7-ю. Он запомнил это место, когда они ловили секретаршу Костелло. Открытый участок, почти площадь. Они смогут издалека наблюдать, как она входит внутрь, и ему не придется подъезжать слишком близко к больнице. Поездка заняла 8 минут. Тони остановился у обочины на западной стороне 7-й авеню и щелкнул кнопкой разблокирования дверей. «На выход», — приказал он. Шерилл распахнула дверцу и вышла на тротуар. Она немного постояла, не зная, куда идти, и после короткого колебания двинулась к перекрестку, не оборачиваясь. Тони наклонился назад, захлопнул дверцу и повернулся к Стоуну. «Следи за ней», — сказал Тони. Стоун не сводил глаз с Шерилл. Загорелся красный свет, и машины остановились. Сквозь застилающие глаза туман он увидел, как она вышла на проезжую часть вместе с толпой. Шерилл шла медленнее, чем остальные, шаркая в слишком больших туфлях. Одной рукой она прикрывала нос. Шерилл оказалась на противоположной стороне только после того, как для машин загорелся зеленый свет. Одному нетерпеливому водителю пришлось ее объезжать. Она зашагала к входу в больницу и вскоре оказалась между машинами скорой помощи, стоящими у входа. Шерилл слегка задержалась у двойной двери из поцарапанного пластика, перед которой стояли три медсестры с сигаретами в руках. Она медленно прошла мимо них, даже не повернув в их сторону головы, осторожно надавила на двери. Створки распахнулись, и Шерилл оказалась внутри. Двери за ней закрылись. «Но видел?» Стоун кивнул. «Да, видел. Она внутри». Тони посмотрел в зеркало заднего вида и выехал на дорогу. Он успел отъехать на сотню ярдов к югу, а Шерилл стояла в очереди к стойке, мысленно повторяя указания, которые дала ей Мэрилин. Они быстро доехали на такси от аэропорта Сент-Луиса до здания Национального архива, где Ричеру уже не раз доводилось бывать. Большинство его поездок, связанных с работой военного полицейского, предполагало посещение архивов для выяснения подробностей прошлой жизни подозреваемых. Но сейчас все будет иначе. Он войдет сюда как гражданское лицо, совсем не то же самое, как в те дни, когда на нем была форма майора армии США. Ричард понимал, что теперь его задача намного усложнится. Доступ к архивам контролировался служащими, расположившимися в вестибюле у самого входа. Технически архив являлся частью хранилища, к которому могли обращаться гражданские лица, но работающие здесь люди постарались сделать так, чтобы этот факт был скрыт от общественности. В прошлом Ричард без колебаний соглашался с подобным подходом. Военные отчеты могли быть слишком откровенными, их следовало читать и интерпретировать с учетом многих факторов. Он всегда радовался, что они оставались недоступными широкой публике, но сейчас он сам стал гражданским лицом и не знал, чем все это может закончиться. Здесь находились миллионы досье, собранных в дюжинах огромных хранилищ, и иногда приходилось ждать несколько дней или даже недель, прежде чем удавалось найти нужные документы, даже в тех случаях, когда персонал старался помочь. Или мастерски делал вид, что помогает. Ричард не раз видел, как это бывает, и наблюдал за происходящим с мрачной улыбкой. Они остановились под жарким солнцем Миссури и, расплатившись с таксистом, договорились, как будут действовать дальше. Войдя внутрь, они увидели большое объявление одно досье за раз. Встав в очередь к клерку, они стали ждать. Это была грузная женщина средних лет, одетая в форму мастер-сержанта. Ее обязанности состояли в том, чтобы заставить людей ждать, пока их пожелание не будет выполнено. После долгой паузы она выдала им два бланка и указала на карандаш, привязанный к стойке бечевкой. Это были специальные формы с просьбой о доступе. Джоди написала, что ее фамилия Джейкоб, и затребовала всю доступную информацию на майора Джека Ричера, армия США, отдел криминальных расследований. Ричер взял у нее карандаш и написал, что хочет получить сведения о генерал-лейтенанте Леоне Джероме Гарбере. Он протянул заполненные бланки мастер-сержанту, которая посмотрела на них и положила в корзину с исходящими бумагами. Затем она позвонила в стоящий рядом с ее локтем колокольчик и погрузилась в работу. Идея состояла в том, что кто-то из рядовых услышит звонок, заберет бланки и начнет поиски. «Кто сегодня руководит сменой?» – спросил Ричард. Это был прямой вопрос. Сержант попыталась найти способ не отвечать на него, но не сумела. «Майор Теодор Конрад», – неохотно ответила она. Ричард нахмурился. «Конрад?» Этого имени он не помнил. «Вы не могли бы ему передать, что я хотел бы с ним кратко переговорить? И не могли бы вы доставить эти два досье в его кабинет?» Его слова были чем-то средним между вежливой просьбой и непроизнесенным приказом. Именно такой голос лучше всего подходил для общения с мастер-сержантами. В этом Ричард не раз убеждался на практике. Женщина взяла трубку и позвонила. «Вам покажут, куда идти», — сказала она, явно удивленная тем, что Конрад согласился сделать им такое одолжение. «В этом нет нужды», — сказал Ричард. «Я знаю, куда нужно идти. Мне уже доводилось здесь бывать». Он повел Джоди вверх по лестнице к просторному кабинету на втором этаже. Майор Теодор Конрад в летней форме ждал их у двери. Его имя было написано на поливиниловой табличке над нагрудным карманом. Он выглядел дружелюбным, но не забывал о серьезности своей должности. Впрочем, ему было 45 лет, звание майора говорило о том, что он не слишком торопился в жизни. Ричард немного подождал, увидев рядового, который спешил к ним по коридору с двумя пухлыми папками в руках. Ричард мысленно улыбнулся. Их обслуживали по высшему разряду. Если эти люди захотят, они могут найти все, что требуется, достаточно быстро. Конрад взял папки и отпустил рядового. «Так что же я могу для вас сделать?» – спросил он. Он выговаривал слова медленно, с характерным акцентом, похожим на тягучие воды Миссисипи. Впрочем, его улыбка располагала. «Нам потребуется ваша помощь, майор», – ответил Ричард. «И мы надеемся, что после того, как вы просмотрите эти документы, вы нам в ней не откажете». Конрад взглянул на папки, которые держал в руках, и пригласил их войти в его кабинет. Здесь было тихо и комфортно. Он предложил им сесть в кожаные кресла, а сам устроился за письменным столом, положил перед собой папки и открыл первую из них. Это было досье Леона. Он принялся быстро его просматривать. Ему понадобилось 10 минут, чтобы получить представление о документах. Ричард и Джоди сидели и смотрели в окно. Город жарился под белым солнцем. Конрад закончил чтение и взглянул на имена на бланках запросов. Потом посмотрел на посетителей. «Два превосходных досье», — сказал он. «Они производят сильное впечатление. Я понял, что вы хотели этим сказать. Вы Джек Ричард, а вы миссис Джоди Джейкоб, которая упоминается в досье Леона Гарбера как Джоди Гарбер, его дочь, верно?» Джоди кивнула и улыбнулась. «Так я и подумал. И вы полагаете, что это даст вам более эффективный доступ к архивам?» Ричард серьезно покачал головой. «У нас и в мыслях такого не было. Мы прекрасно знаем, что все запросы выполняются с одинаковой быстротой и тщательностью». Конрад улыбнулся, не выдержал и расхохотался. «Вам удалось сохранить серьезное лицо», — сказал он. «Вы играете в покер? У вас наверняка неплохо бы получилось. Так чем я могу вам помочь?» «Нам нужна любая информация на Виктора Трумана Хобби», — ответил Ричард. «Вьетнам? Вы с ним знакомы?» — удивился Ричард. «Никогда о нем не слышал», — улыбнулся Конрад. «Но если его второе имя Труман, значит, он родился где-то между 1945 и 52 годом, верно? Значит, он слишком молод для Кореи и слишком стар для Персидского залива». Ричард кивнул. Ему начинал нравиться Теодор Конрад. «Быстро соображает. Было бы любопытно взглянуть на его досье и выяснить, почему в возрасте 45 лет он все еще майор и сидит в офисе. «Мы будем работать здесь», — продолжал Конрад. «С радостью вам помогу». Он поднял трубку и позвонил непосредственно в архив, минуя мастер-сержанта. Конрад подмигнул Ричеру, заказывая досье Хобби. Они сидели в доброжелательном молчании, когда ровно через 5 минут им принесли досье. «Оперативно», — заметила Джоди. «На самом деле они немного задержались», — отозвался Конрад. «Представьте себе, как действует рядовой. Он слышит от меня фамилию Хобби и сразу бежит в секцию Х, сравнивает инициалы, хватает папку и мчится сюда. Мои люди проходят соответствующую физическую подготовку, ведь они служат в армии, из чего следует, что каждый способен пробежать за 5 минут около мили. И хотя архивы занимают много места, расстояние, которое необходимо преодолеть рядовому, чтобы переместиться в пространстве от своего поста до секции Х, а оттуда до моего кабинета, заметно меньше мили, уж поверьте мне, так что он немного запоздал. Подозреваю, что его задержала мастер-сержант, чтобы слегка меня позлить». Папка с досье Виктора Хобби оказалась старой и потрескавшейся. К ней был приклеен листок, на котором от руки аккуратным почерком перечислялись все запросы на досье. Их оказалось 2. «Запросы делались по телефону», — пояснил Конрад. «В марте этого года звонил сам генерал Гарбер. Некто Костелло звонил сюда из Нью-Йорка в начале прошлой недели. Почему возник столь неожиданный интерес?» «Именно это нас и занимает», — ответил Ричард. «Досье солдата, побывавшего в сражениях, обычно бывает довольно толстым, в особенности если боевые действия проходили 30 лет назад. За 3 десятка лет все донесения и отчеты заняли свои места. В папке Виктора Хобби было собрано 2 дюйма различных бумаг, и они с трудом помещались внутри. Папка напоминала Ричеру черный кожаный бумажник Костелло, который он видел в баре Ки-Уэста. Он придвинул свое кресло ближе к Джоди и к письменному столу Конрада. Майор положил папку перед ними и перевернул, словно предлагал знатокам редкие сокровища. Мэрилин дала подруге предельно четкие указания, и Шерил выполнила их с предельной точностью. Первым делом она должна получить лечение. Шерил уселась на жестком пластиковом стуле возле стойки. Ей повезло. В этот день нагрузка на врачей в отделении экстренной помощи была небольшой, и уже через 10 минут ее осматривала молодая женщина-врач, которая вполне могла быть ее дочерью. «Как это произошло?» – спросила врач. «Я налетела на дверь», – ответила Шерил. Врач отвела ее в дальний конец кабинета, положила на стол для осмотра и стала проверять рефлексы. «На дверь? Вы уверены?» Шерил кивнула. Она решила придерживаться именно такой версии. Мэрилин очень ее об этом просила. Дверь была полуоткрыта, я ее не видела и резко повернулась. Врач ничего не сказала и посветила фонариком сначала в левый глаз Шерил, потом в правый. «Как у вас со зрением?» «Иногда все расплывается». «Головная боль?» «Просто ужасная». Врач немного помолчала, разглядывая бланк, на котором были записаны сведения о Шерил. «Ладно, нужен рентген лицевых костей, но я бы также хотела сделать снимки черепа и компьютерную томографию. Нам необходимо выяснить, что произошло. У вас хорошая страховка, так что я попрошу хирурга сразу же вас осмотреть, ведь если вам потребуется серьезное лечение, то лучше с этим не тянуть, верно? Сейчас вам следует надеть халат и лечь, потом я дам таблетку, чтобы у вас прошла головная боль». Однако Шерил не забыла, что Мэрилин настаивала, чтобы она позвонила до того, как получит болеутоляющее, иначе все станет расплываться, и ты забудешь, что нужно сказать. «Мне нужно позвонить», — с тревогой сказала Шерил. «Если хотите, можете позвонить мужу», — предложила врач. «Я не замужем, речь идет об адвокате. Мне нужно позвонить адвокату моей подруги». Врач посмотрела на нее и пожала плечами. «Ладно, телефон в конце коридора, только не задерживайтесь». Шерил подошла к телефонам и попросила, чтобы ей разрешили позвонить за счет вызываемого лица, как ей посоветовала Мэрилин. Она назвала номер, который Мэрилин заставила ее запомнить. Трубку взяли после 2-го гудка. «Форстер и Абельштейн», — произнес радостный голос, — «чем я могу вам помочь?» «Я звоню от имени мистера Честера Стоуна», — сказала Шерил. «Мне необходимо поговорить с его адвокатом». «Значит, с самим мистером Форстером», — сообщил радостный голос. «Пожалуйста, подождите». Пока Шерил слушала музыкальный отыгрыш, врач стояла в 20 футах от нее возле конторки и тоже звонила по телефону. Но ее разговор не сопровождался музыкой. Врач набрала номер полицейского участка, отдел домашнего насилия. «Больница Сент-Винсент», — сказала врач. «У меня еще один случай для вас. Пациентка говорит, что случайно ударилась носом о дверь. Она даже не признает, что замужем, не говоря уже о том, что он ее бьет. Вы можете приехать и поговорить с ней в любое время». Первым документом в папке оказалось заявление Виктора Хобби о вступлении в армию. Бумага, потемневшая на краях и ставшая ломкой от времени, была исписана тем же аккуратным почерком левши, который они видели в письмах Хобби домой. В заявлении говорилось об образовании Хобби и его желании стать пилотом вертолета, и больше в нем не нашлось ничего интересного. В общем, ничего выдающегося. Тем не менее, на каждого такого добровольца находилось две дюжины других парней, которые покупали билет на автобус до Канады в один конец, так что армейские службы с радостью ухватились за Хобби и сразу же отправили его по врачам. Он без проблем прошел осмотр. 6 футов 1 дюйм, 170 фунтов, прекрасное зрение, большой объем легких, никаких инфекционных заболеваний. Осмотр проходил в начале весны, и Ричард легко мог представить себе бледного после нью-йоркской зимы юношу, стоящего в одних трусах на голом деревянном полу, пока ему измеряют объем груди. Следующим документом оказалась подорожная на проезд до Форт-Полка и копия приказа на прибытие туда в течение 2 недель для прохождения пехотной подготовки. Ричард нашел записи относительно умения Хобби обращаться с оружием. У него были хорошие отметки, а в полке их просто так никому не выставляли. В Дикси ставили высокую оценку, если тебе удавалось узнать винтовку с расстояния в 10 шагов. В полке такие оценки говорили о превосходной координации, хорошем мышечном контроле и немалом хладнокровии. Ричард не являлся экспертом по полетам, но не сомневался, что инструкторы не проявили большой радости, когда им пришлось отпустить такого способного стрелка в пилоты. Здесь же были и другие подорожные, на сей раз Форт Уолтерс, Техас, где находилась армейская школа по обучению пилотов вертолетов. Ричард нашел документ, в котором говорилось, что Хобби отказался от месячного отпуска, чтобы побыстрее отправиться в школу. Чувствовалось, что поведение молодого солдата произвело положительное впечатление на его начальство. Вот человек, который хочет побыстрее добиться поставленной цели. В Уолтерсе Хобби провел 5 месяцев, о чем осталось немало самых разных документов. Обучение здесь было поставлено серьезно, как в колледже. Сначала Хобби проходил месячную предполетную подготовку с упором на физику и аэронавигацию, обучение шло в классах. Затем экзамен. Хобби сдал его с блеском. Ему пригодились математические способности, которые, как рассчитывал его отец, помогли бы ему стать хорошим бухгалтером. Он окончил первым в своем классе. Однако возник негативный отзыв относительно его отношения к работе. Какой-то офицер критиковал Хобби за то, что он пользовался услугами своих товарищей в обмен на помощь в учебе. Хобби помогал одноклассникам решать сложные уравнения, а они за это чистили ему сапоги. Ричард мысленно пожал плечами. Офицер был настоящей задницей. Хобби учился на пилота вертолета, а не на святого. Следующие 4 месяца посвящались полетам на Хиллерах Х-23. Первым инструктором Хобби был парень по имени Ланарк. Его отчеты о работе Хобби оказались ужасными каракулями, совершенно нехарактерными для военного, иногда забавными. Он утверждал, что обучение полетам на вертолете напоминает обучение езде на велосипеде. Раз за разом у тебя ничего не получается, а потом ты в полном порядке и больше никогда не забудешь, как это делается. По мнению Ланарка, Хобби долго не мог схватить суть, но потом его успехи стали превосходными. Он овладел пилотированием Хиллера и Сикорски Х-19, что равносильно переходу на 10-скоростной гоночный английский велосипед. На Сикорском у Хобби получалось даже лучше, чем на Хиллере. Он оказался прирожденным пилотом, и чем сложнее была машина, тем увереннее он ею управлял. Хобби закончил Уолтерс 2-м, показав выдающиеся результаты. Его опередил лишь Ас А.А. Дэвид. Оба получили одинаковые подорожные и отправились в Форт Раккер в Алабаме, где им предстояло пройти еще один продвинутый 4-месячный курс обучения. «Имя Дэвида кажется мне знакомым», — заметил Ричард. Конрад с интересом следил за происходящим. «Возможно, это генерал Дэвид», — ответил он. «Он командует школой в Уолтерсе. Логично, не так ли? Я сейчас проверю». Он позвонил в архив и попросил доставить досье генерал-майора А.А. Дэвида. Кладя трубку, Конрад посмотрел на часы. «Теперь он должен появиться быстрее, поскольку секция Д ближе, чем секция Х. Если только проклятый мастер-сержант снова не вмешается». По губам Ричера пробежала улыбка, и он вновь присоединился к Джоди, вернувшись на 30 лет назад. Форт Раккер был уже серьезной школой, здесь имелись новенькие штурмовые вертолеты Белл Юха-1 Иракезы, прозванные Хьюи. Большие мощные машины с газовыми турбинами в качестве двигателей, с незабываемым воп-воп-воп, издаваемым пропеллером с лопастями в 48 футов длиной и в 21 дюйм шириной. Юный Виктор Хобби управлял таким вертолетом в небе Алабамы в течение 17 долгих недель, а затем блестяще сдал экзамен. Его отец даже сумел снять награждение на специальном параде. 3 минуты 40 секунд, — прошептал Конрад. Прибыл рядовой с досье Дэвида. Конрад наклонился вперед и взял досье из рук солдата. Тот отдал честь и вышел из кабинета майора. «Я не имею права показывать вам досье генерала», — сказал Конрад. «Генерал все еще на действительной службе, вы ведь понимаете. Но я могу сказать, тот ли этот Дэвид». Он раскрыл досье в самом начале, и Ричард заметил такие же бумаги, какие лежали в папке Хобби. Конрад быстро их просмотрел и кивнул. «Тот же Дэвид. Он выжил в джунглях и с тех пор не покидал борт. Помешан на вертолетах. Меня не удивит, если он дослужит свой срок в Уолтерсе». Ричард выглянул в окно. Время близилось к полудню. «Хотите кофе?» — предложил Конрад. «Было бы чудесно», — сказала Джоди, а Ричард кивнул. Конрад поднял трубку и снова позвонил. «Кофе», — сказал он. «Это не досье. Это просьба о легкой закуске. 3 чашки. Лучший фарфор». Рядовой принес кофе на серебряном подносе, а Ричард к этому моменту успел добраться до форт Бельвуара в Виргинии, куда прибыл Виктор Хобби вместе со своим новым другом А.А. Дэвидом. Они поступили на службу в 3-ю транспортную роту 1-й кавалерийской дивизии, пробыли там в течение 2 недель, и для армии этого оказалось достаточно, чтобы их подразделение получило имя аэромобильного. В дальнейшем оно стало называться ротой Б-229 штурмового вертолетного батальона. По истечении 2 недель переименованная рота отплыла от побережья Алабамы, будучи частью конвоя из 17 кораблей в 31-дневное морское путешествие в залив Лонгмэй, находящийся во Вьетнаме 20 милями южнее Куайнхона и в 11 тысячах миль от Америки. 31 день в море, целый месяц, во время которого командиры придумывали для всех работу, чтобы люди не скучали. Если верить досье Хобби, он взялся за обслуживание вертолетов, из чего следовало, что он без конца разбирал, собирал, смазывал и чистил Хьюи, чтобы морская соль не испортила машины. Он получил положительный отзыв и сошел на побережье Индокитая 1-м лейтенантом, покинув Соединенные Штаты 2-м. Прошло 13 месяцев после его поступления в армию. Быстрое продвижение для достойного новобранца. Один из хороших парней. Ричард вспомнил слова Эда Стивена, когда они стояли под жаркими лучами солнца возле его магазинчика. Очень серьезный, очень честный, но самый обычный. «Сливки?» — спросил Конрад. Ричард покачал головой одновременно с Джоди. «Без всего», — сказали они дружно. Конрад разлил кофе, а Ричард продолжил чтение. В те времена использовались 2 вида Хьюи – боевой и транспортный, который прозвали «гладким». Роте Б поручили пилотирование именно гладких вертолетов. Они должны были обеспечивать решение транспортных проблем 1-й кавалерийской дивизии. Гладкие использовали для перевозок, но он имел кое-какое вооружение. Стандартные Хьюи со снятыми боковыми дверями. На их месте установили 2 тяжелых пулемета, крепившихся эластичными шнурами. Экипаж состоял из пилота, 2-го пилота, 2 стрелков и бортмеханика. Гладкий мог поднимать столько пехотинцев, сколько помещалось за спинами 2 стрелков, или тонну боеприпасов, или и то, и другое. Здесь тренировки носили специальный характер, поскольку Вьетнам заметно отличался от Алабамы. Тут не существовало специальной системы оценок, но Хобби и Дэвид стали 1-ми новыми пилотами, которым пришлось служить в джунглях. Нужно было участвовать в 5 боевых вылетах в качестве второго пилота, и если ты успешно проходил это испытание, то занимал место пилота и получал в свое подчинение второго. Тогда и начались серьезные дела, что нашло отражение в досье. Вся вторая половина папки посвящалась отчетам о боевых вылетах, напечатанным на папиросной бумаге сухим и скучным языком. Отчеты писал не хобби, а ротный писарь. Сражения случались эпизодически. Война шла не ослабевая, но хобби приходилось много времени проводить на земле из-за плохой погоды. В течение нескольких дней подряд вьетнамские туманы делали полеты вертолетов на малых высотах самоубийственными. Затем погода на некоторое время улучшалась, и тогда появлялось сразу несколько отчетов, датированных одним и тем же днем. 3, 5, иногда 7 вылетов за один день против отчаянно сопротивляющегося врага. Хобби доставлял новые войска и боеприпасы, вывозил раненых. Потом туман вновь сгущался, и Хьюи стояли в ангарах, дожидаясь очередного просветления. Ричард представил себе Хобби, проводящего бесконечные дни в казарме, разочарованного или довольного, скучающего или напряженного. А потом долгие часы ожидания сменялись жуткими мгновениями боя. Отчеты были разделены на 2 части. Стандартное вручение медали, долгое возвращение в Нью-Йорк, а затем начало второй половины. И новые отчеты о боевых вылетах. Та же самая работа, тот же образ жизни. Однако отчетов во второй части оказалось меньше. В последнем листке досье описывался 991-й боевой вылет лейтенанта Виктора Хобби, но это был необычный полет по делам 1-й кавалерийской дивизии. Хобби получил специальное задание. Он взлетел в Плейку и направился на восток, где находилась временная посадочная площадка неподалеку от перевала Ангхе. Хобби получил приказ вместе с еще одним гладким вывести отряд американских солдат. Второй вертолет пилотировал Дэвид. Хобби добрался до посадочной площадки первым. Он приземлился в самом центре зоны под плотным пулеметным огнем из джунглей. Очевидцы видели, как ему удалось взять на борт всего 3 солдат. После этого он сразу же взлетел. Корпус его Хьюи получил несколько пробоин от пулеметного огня противника. Стрелки Хобби вели ответный огонь практически вслепую. Дэвид кружил над посадочной площадкой, пока Хобби поднимался в воздух и видел, как пулеметная очередь прошила двигатель вертолета Хобби. В его донесении, написанном ротным писарем, говорилось, что Дэвид стал свидетелем того, как лопасти Хьюи перестали вращаться и загорелся топливный бак. Вертолет рухнул в джунгли в 4 милях к западу от посадочной зоны. По оценкам Дэвида, его скорость составляла не менее 80 миль в час. Дэвид доложил о зеленой вспышке, видимой сквозь листву. Обычно это свидетельствовало о взрыве топливного бака на земле в джунглях. Тут же попытались провести спасательную операцию, но ее пришлось отложить из-за погоды. С воздуха не удалось обнаружить место аварии и обломки. Поскольку территория в 8 милях западнее перевала считалась непроходимыми джунглями, то командование пришло к выводу, что там нет войск Народной армии Вьетнама, и экипажу Хобби не грозит плен. В результате Хобби и еще 7 человек попали в категорию «пропавшие без вести в бою». «Но почему?» – спросила Джоди. «Дэвид видел, как вертолет взорвался. Почему эти люди оказались в списке пропавших? Ведь не вызывает сомнений, что все они погибли». Майор Конрад не стал возражать. «Наверное, так и есть, однако нельзя утверждать наверняка. Теоретически это мог взорваться полевой склад боеприпасов НАВ, в который попал шальной выстрел из падающего вертолета. Могло быть все что угодно. Погиб в бою говорят только о тех солдатах, относительно которых есть полная уверенность, например, кто-то видел своими глазами, что там произошло. Когда истребители падали в океан с высоты 200 миль, их пилотов и экипаж записывали в список пропавших без вести в бою, а не убитых, поскольку теоретически они могли спастись. Для того, чтобы занести их в список погибших, кто-то должен был видеть, как это произошло. Я могу показать вам папку в 10 раз более толстую, чем эта, в которой вновь и вновь определяется, как именно следует фиксировать гибель солдата». «Но почему?» — снова спросила Джоди. «Неужели армия так боялась прессы?» Конрад покачал головой. «Нет, я говорю о персонале архивов. Всякий раз, когда возникала опасность со стороны прессы, им приходилось прибегать ко лжи. Этому были 2 причины. Первая состояла в том, что они не хотели причинить вред ближайшим родственникам. Поверьте мне, случались удивительные вещи. Это была совершенно враждебная среда, однако люди выживали в невероятно сложных условиях. Кто-то появлялся позднее. Людей находили. Постоянно велся розыск пропавших солдат. Некоторые попадали в плен, а Чарли не присылали нам полных списков пленных. Такие списки появились значительно позже. Департамент не мог сообщить ближайшим родственникам о том, что их мальчик убит. Вдруг потом окажется, что он уцелел. Поэтому их имена вносили в списки пропавших без вести, и они оставались там до наступления полной ясности. Он довольно долго молчал. Вторая причина состоит в том, что они боялись, но вовсе не прессы. Они боялись самих себя. Боялись признать, что потерпели жестокое поражение. Ричард просматривал последнее донесение. Он обратил внимание на имя второго пилота, второго капитана Фега Каплана. Тот был постоянным напарником Хобби с момента его возвращения во Вьетнам. «Могу ли я взглянуть на его досье?» – спросил Ричард. «Секция К?» – уточнил Конрад. «Досье будет здесь через 4 минуты». Они молча пили холодный кофе, когда солдат доставил в кабинет досье Каплана. Это было толстое старое досье, похожее на досье Хобби. На нем также имелась наклейка с перечнем обращений. За последние 20 лет этим досье интересовался только Леон Гарбер. Ричард перевернул досье и начал его изучение с конца. Предпоследняя страница совпадала с последней страницей в папке Хобби. То же описание последнего вылета со слов Дэвида, тот же писарь и тот же почерк. Однако в досье имелась еще одна страница, датированная 2 годами позже. Это было формальное решение, вынесенное в результате рассмотрения обстоятельств дела военным департаментом. В нем говорилось, что Ф. Г. Каплан погиб во время сражения в 4 милях к западу от перевала Ангхе, когда вертолет, в котором он находился в качестве второго пилота, был сбит вражеским огнем. Тело найти не удалось, но смерть признана свершившейся, чтобы появилась возможность для выплаты пенсии родственникам. Ричард нахмурился, глядя на лежащий перед ним лист бумаги. «Почему же Виктора Хобби не признали погибшим?» Конрад вздохнул. «Я не знаю». «Я хочу слетать в Техас», — сказал Ричард. Аэропорт Ной-Бэй возле Ханоя и авиабаза Хикам-Филд в Гонолулу находятся на одной и той же широте, так что транспортному самолету ВВС США не пришлось лететь на юг или на север. Самолет следовал строго с запада на восток через Тихий океан между тропиком Рака и 12-й параллелью. 6000 миль, 600 миль в час, 10 часов полета. Во всяком случае, так было 7 часов назад, когда самолет взлетел в 3 часа дня. Капитан сделал обычное в таких случаях объявление о том, что они пересекли демаркационную линию суточного времени, а высокий седой американец в задней части кабины перевел часы назад и добавил еще один день к своей жизни. Хикам-Филд является главной военно-воздушной базой на Гавайях, но делит взлетные полосы и воздушное пространство с международным аэропортом Гонолулу. Так что Старлифтеру пришлось сделать широкий круг над морем, дожидаясь, пока совершит посадку самолет из Токио. Затем Старлифтер начал снижаться, и вскоре завизжали шасси, коснувшись взлетной полосы, завыли турбины двигателей, переходя на обратную тягу. Пилота не слишком интересовали нежности пассажирских полетов, поэтому он резко нажал на тормоза и сумел остановиться возле первого съезда с полосы. Аэропорт постоянно требовал, чтобы военные самолеты держались подальше от туристов, в особенности от японских туристов. Этот пилот был из Коннектикута, и его совершенно не волновало, как скажется появление его самолета на доходах Гавайев, а тем более не волновала восточная впечатлительность. Для него имело значение одно – так он мог быстрее добраться до военного городка, а потому он неизменно выбирал именно этот путь. Как и положено, Старлифтер остановился в 50 ярдах от длинного бетонного здания, рядом с колючей проволокой. Пилот заглушил двигатели и немного посидел, наслаждаясь тишиной. Солдаты в парадной форме медленно приближались к самолету, толкая перед собой толстый кабель, чтобы подсоединить его к люку. Они закончили необходимые операции с носовым люком, и все системы самолета заработали от источника энергии аэропорта. Так обеспечивалась тишина при проведении церемонии. Почетный караул в Хикаме в этот день, как и обычно, состоял из 8 человек, одетых в 4 вида формы. 2 представляли армию Соединенных Штатов, 2 – военно-морские силы, 2 – корпус морской пехоты и еще 2 – военно-воздушные силы. Восьмерка проделала свой медленный марш и замерла на месте. Пилот переместил рубильник, и задний трап начал медленно опускаться. Как только он коснулся раскаленного бетона территории Соединенных Штатов, почетный караул промаршировал по самой его середине внутрь самолета. Они миновали две застывшие шеренги, экипаж самолета, и двинулись дальше. Один из членов экипажа снял резиновые петли, и солдаты почетного караула подняли первый гроб на плечи. Они медленно промаршировали обратно, спустились по трапу и оказались под лучами яркого солнца, где сверкал алюминий, и ослепительные лучи освещали флаг на фоне голубых вод Тихого океана и зеленых предгорий Оаху. Почетный караул свернул направо и медленно преодолел 50 ярдов до длинного бетонного здания. Солдаты вошли внутрь, опустились на колени и поставили гроб на пол. Они постояли в полной неподвижности, сложив руки за спиной и опустив голову, затем встали, развернулись и медленно зашагали обратно к самолету. Чтобы выгрузить все 7 гробов, потребовался час. Только после того, как процедура завершилась, высокий седой американец встал. Он спустился вниз и остановился, чтобы размять онемевшее тело под лучами жаркого солнца.